христианстве, ибо в христианстве убийца – это даже тот, кто гневается на брата своего. Ибо в христианстве прелюбодей – это даже тот, кто смотрит с вожделением. Таким образом, мы видим разительную перемену. Если в ветхозаветные времена только отдельно взятые люди сподоблялись и приблизиться к святыне, в еврейском храме Иерусалима только первосвященник один раз в году мог входить во святая святых, и весь народ падал ниц, когда во святая святых только один раз в году он произносил имя Бога. Четырехбуквенное имя Бога, которое было запрещено у иудеев произносить в обычной жизни. И в то же время в христианской традиции мы видим, что Христос, он говорит своим ученикам, что он открыл им имя Бога. Есть разные имена Бога, как я вам объяснял. Два основных имени Бога – это Яхве и Элогим. Яхве означает «милосердие», Элогим означает «суд». И когда Христос говорит, что Он открыл нам новое имя, Он имеет в виду имя Авину. Авину – это значит «отец». Оказывается, Бог – это не просто милосердный, это милосердный отец Авину Яхве. И когда мы, христиане, читаем молитву «Отче наш», мы не всегда понимаем высокий смысл этих слов, когда через Сына Божия мы можем, обращаясь к Богу Отцу, назвать Его своим Отцом. Никто из евреев не дерзал обращаться к Богу как к Отцу. Хотя в Ветхом Завете говорится, что Израиль, сын мой, такие слова Божьи присутствуют, из Египта возвал я сына своего и так далее. Но никто персонально не мог из евреев, когда он молился от своего собственного имени, обратиться к Богу и назвать его словом Авину, Отец. Но в Иисусе Христе мы, усыновленные Богу Отцу, имеем эту универсальную привилегию собеседовать в молитве с Богом, как с Отцом. Почему происходят такие разительные перемены? Потому что кровь козлов, овнов, тельцов, она никого не могла довести до совершенства. Такие люди, как Моисей, Аарон, такие люди, как Надав, Авиуд и 70 старейшин Израилевых, они, приготовляясь к встрече с Богом, приносили жертвы, совершив прежде всего полное омовение. Но вода может смыть пыль, может снять какие-то нечистоты с тела, удалить их. А кровь агнцев и тельцов, она может заставить душу грешников встрепенуться. Потому что когда древний еврей резал животное в жертву, он понимал, что на самом деле за грехи, в которых он кается в этот момент, его надо было бы зарезать. Но вместо него режется это животное. И в агонии этого животного он видел как бы свою агонию. Он как бы сопереживал свою собственную смерть. Он видел как бы исполнение того смертного приговора, который по отношению к нему, как грешнику, Бог отменил, заменив его жертву жертвой животного. Но кровь тельцов, агнцев, козлов, овнов, она никого не могла довести до совершенства. Только кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. И Каждый христианин, крещенный в православии, осознает свое достоинство как царственного священника. Об Иоанне Крестителе сказано, что он больше из всех пророков, то есть больше даже Моисея. Но тут же добавляется, что меньше в Царстве Небесном, больше его. То есть каждый новозаветный человек, каждый христианин таинственным образом по благодати выше Иоанна Крестителя. Как такое может быть? Иоанн Креститель – последний пророк Ветхого Завета. Он умирает, не переступив порог Нового Завета. Новый Завет, Церковь Нового Завета начинается в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сходит на апостолов, на сердца верующих в Иисуса Христа. Если вы хотите понять разницу между собою и любым ветхозаветным человеком, включая Моисея и Иоанна Крестителя, то это та разница, о которой святитель Иоанн Златоуст говорил. Ветхий Завет отстоит от нового, как земля от неба. То есть христианин по благодати, получив Духа Святаго в таинстве миропомазания после святого крещения, не просто предстает в глазах Бога оправданным, ибо Бог Отец смотрит на нас через раны своего Сына, но и освященный, потому что миропомазание, Дух Святой вселяется в народ Божий и обитает в верующем человеке. На пророках Ветхого Завета Дух Святой почивал. То есть он был на них, но он не был в них. А в новозаветных временах сказано: «Любовь Божия излилась в сердца ваши Духом Святым». Поэтому мы должны быть благодарны Богу за тот дар спасения, за тот формат спасения, который мы имеем в христианской церкви. То, что было совершенно недостижимо для людей ветхозаветных. И оберегая их, ветхозаветных людей, Бог говорил, кто может приблизиться к Нему, а кто мог только издали-издали смотреть, издали-издали поклоняться месту осязаемого, видимого присутствия Бога. Поэтому и сказано: Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. Далее мы читаем: «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы». Как такое может быть? Пересказал народу все слова Господни и все законы. Он прочитал им книгу «Бытия» и начало книги «Исход» до этого самого момента, который мы читаем. Потому что он получил от Бога книгу «Бытия», и на этот момент он получил начало книги «Исход», и все это он людям рассказал, прочитал по памяти, как это слышал от Бога. Не надо думать, что книги пророческие записывались по хотению людей. Нет. Сказано: никогда пророческое слово не изрекалось по воле человеческой, но изрекали его мужи Божии, будучи движимы Духом Святым. И вот Моисей, движимый Духом Святым, пришел и пересказал народу все слова Господни, все законы. Рассказал целиком, процитировал книгу «Бытия» и начало книги «Исход» до того момента, который мы изучаем. Остальная часть будет записана, остальная часть Пятикнижия, во время 40-летнего странствования еврейского народа с Моисеем по пустыне.